2. Всю пустошь, если захотим. Билл и Эдди с сомнением посмотрели на Бена, потом на принесенные им доски, украденные со двора мистера МакКиббона. Но в этом не было ничего дурного, потому что мистер МакКиббон наверняка украл их у кого-то еще. Кувалду и лопату. «Ну, не знаю», — Эдди посмотрел на Билла. «Вчера ничего у нас не вышло. Поток уносил наши палки». «Сегодня выйдет». Бен тоже смотрел на Билла в ожидании окончательного решения. «Что ж, давайте попробуем», — решил Билл. «Я позвонил Ричи Тозеру сегодня утром. Он сказал, что подойдет позже. Может, он и Стэнли захотят помочь». «Какой Стэнли?» — спросил Бен. «Урис», — ответил Эдди, продолжая смотреть на Билла, который сегодня казался каким-то не таким, более спокойным, вроде бы потерявшим интерес к строительству плотины. Да еще и выглядел таким бледным, отстраненным. «Стэнли Урис? Вроде бы я его не знаю. Он учится в начальной школе Дерри?» «Он наш ровесник, но окончил только 4-й класс», — пояснил Эдди. «Пошел в школу на год позже, потому что в детстве много болел. Ты думаешь, что тебе вчера досталось, но ты должен радоваться, что ты не Стэнли. На Стэнли постоянно кто-нибудь спускает собак». «Он еврей», — вставил Билл. «Многие не любят его, потому что он еврей». «Да?» — Бен это заинтересовало. «Еврей, значит?» — он помолчал. «Это все равно, что быть турком или кем-то вроде египтянина». «Я думаю, больше похоже на турка». Билл взял одну из досок, принесенных Беном, осмотрел ее, длиной примерно в 6 футов и шириной в 3. «Мой папа говорит, что у большинства евреев большие носы и много денег, но у Стэнли обычный нос и никогда нет ни цента», — закончил за него Эдди. «Да», — кивнул Билл и впервые за день по-настоящему улыбнулся. Улыбнулся и Бен. Улыбнулся и Эдди. Билл отбросил доску, поднялся, стряхнув землю с джинсов, подошел к краю речки, и двое мальчишек присоединились к нему. Билл засунул руки в задние карманы джинсов и глубоко вздохнул. Эдди не сомневался, что Билл собирается сказать что-то важное. Он переводил взгляд с Эдди на Бена и обратно, больше не улыбаясь. Эдди вдруг испугался. Но Билл всего лишь спросил: «Ингалятор при тебе, Эдди?» Эдди хлопнул себя по карману. «Залит до горлышка». «Слушай, а как получилось с шоколадным молоком?» — спросил Бен. Эдди рассмеялся. «Лучше не бывает». Теперь они смеялись оба, и Билл смотрел на них, улыбаясь и недоумевая. Эдди объяснил, и улыбка Билла стала шире. «Мама, Эдди боится, что он сломается, а она не сможет получить возмещение». Эдди фыркнул и сделал вид, будто пытается сбросить Билла в речку. «Осторожней, придурок!» — Билл в точности копировал голос и интонации Генри Бауэрса. «А не то я так разверну твою голову, что ты будешь видеть, как подтираешься!» Бен плюхнулся на землю, корчась от смеха. Билл смотрел на него, держа руки в задних карманах джинсов, улыбаясь, но все-таки чуть отстраненный, занятый какими-то своими мыслями. Он повернулся к Эдди, мотнул головой в сторону Бена. «Парень слабоумный». «Да», — кивнул Эдди и почувствовал, что они только притворяются, будто хорошо проводят время. Билла что-то тяготило. Он предполагал, что Билл поделится с ними, когда сочтет нужным. Но хотел ли он это слышать? «Умственно отсталый». «Умственно отсталый», — давясь смехом, повторил Бен. «Ты собираешься показать нам, как строить плотину, или так и будешь весь день сидеть на своей толстой заднице». Бен вновь поднялся. Сначала посмотрел на медленно текущую воду. Так далеко в пустоши Кингскик шириной не поражал. Но тем не менее днем раньше река взяла над ними верх. Ни Эдди, ни Билл не смогли сообразить, как закрепить плотину в потоке. Но Бен улыбался улыбкой человека, собирающегося сделать что-то новое для себя, скорее забавное, чем сопряженное с какими-то трудностями. Эдди подумал. «А ведь он знает как. Я не сомневаюсь. Знает». «Ладно», — кивнул Бен. «Вам, парни, лучше разуться, потому что нежные ножки придется намочить». И тут же в голове раздался голос матери, строгий и требовательный, как у копа-регулировщика. «Не смей этого делать, Эдди! Не смей! Мокрые ноги — прямой путь, один из тысяч путей к простуде, а простуда ведет к пневмонии, так что не смей этого делать!» Билл и Бен уже сидели на берегу, снимали обувку и носки. Потом Бен принялся закатывать штанины джинсов. Билл посмотрел на Эдди. Тепло и сочувственно. Эдди внезапно понял. Большой Билл точно знает, о чем он думает, и ему стало стыдно. «Ты идешь?» «Да, конечно», — ответил Эдди. Сел на берег и принялся разуваться, пока мать бушевала у него в голове. Но с безмерным облегчением отметил, что голос удаляется и становится тише, будто кто-то зацепил ее тяжелым рыболовным крючком за воротник блузы и теперь сматывает леску и оттаскивает по очень длинному коридору.